Болю, растерялся бы Люкба и расстроенно добавил, Бу-бу, как противостоять хищникам и магам, у него идей нет. Сейчас, придумаем что-нибудь. Я залез в меню развития. Первым порывом было взять для своих подопечных магию воды, раз она позволяет отбиваться от бывших агрессивных сородичей, но я нашел кое-что получше. Блюкба, возвращаюсь к подопечному, я наделил твое племя способностью разделения труда. Болю, усомнился подопечный, ты опять во мне сомневаешься, рыбоед усатый, сказал, все получится, значит, все получится. Когда Блюкба созвал три десятка крепких молодых самцов, я толкнул перед ними речь фактически на пляжную проповедь. «В чем сила, брат?» – пафосно спросил я и сам же ответил, «Ваша сила в единстве. Хищники и маги до сих пор охотятся в одиночку, и только вы научились действовать сообща. Правда, пока у вас только хорошо получается сообща драпать, но надо же было с чего-то начинать. Теперь переходим к следующему шагу. Теперь вы будете сообща нападать, а для этого вам понадобится новое умение распределять отдельные задачи между отдельными исполнителями». Котики само собой нифига не поняли, но главное, озадачились. Я от них особой понятливости и не жду, достаточно получить их безраздельное внимание, остальное дело техники. Сперва под моим руководством котики утяжелили свои ловчие сети, навязав по кромкам небольшие камешки в качестве грузиков. Времени на это ушло немало, и даже пришлось привлекать самочек с более развитой мелкой моторикой. Но тут, как говорится, лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь. Когда сети были готовы, приступили к отработке приемов загонной охоты на учебном полигоне, то есть пока в мирных условиях лагуны. Для этого выбрали самую строптивую самку-недавалку, на которую у доброй половины охотников имеется зуб. Блюкбе было дано задание подползти к самке и хамски шлепнуть ее по жопе спине, а затем драпать в море. «Как драпать, учить тебя не надо», — напутствовал я Блюкбу, — «это ты и без меня умеешь». Блюкба хоть и дико робел перед своенравной самочкой, но сделал, что Бог велел. Самочка тут же пришла в ярости, кинулась за Блюкбой с намерением жестоко покарать. Подопечный неэстетично шваркнулся в воду и поплыл, увлекая самку к загонщикам. Самочка сама приплыла в загонные сети. Блюкба в нужном месте поднырнул, а она в пылу праведного гнева ловушку не заметила. Балюкбины кореша не растерялись, накидав на самочку еще несколько сетей. Она рвалась из сетей Яки-Лев, но только запуталась еще больше. «А теперь вытаскивайте ее на берег, радостно отдаю заключительное распоряжение», но радость мне чуть было тут же не омрачили. «Вы там к ней сзади не пристраивайтесь». Я сказал, «На берег тащите». Самочку вытащили на пляж, распутали и отпустили. «Бу-бу, балю-бу-бу», вздыхали кореша, глядя, как освобожденная растрепанная недовольная самка уползает под защиту своих сестер. «Побу-бу-кайте мне, ставлю на вид разошедшимся охотникам, теперь вам предстоит сделать то же самое с вожаком морских хищников». Котики изрядно труханули от такого заявления, и мне пришлось напоминать им про голодных детей. Собрав яйца в кулак, моя загонная команда отправилась на первое боевое задание. Впрочем, с вожаком морских хищников все прошло даже проще. Не понадобилось подплывать и шлепать по жопе, он сам согрелся, как только Блюкба пересек границу его охотничьих угодий. Дальше прошло по схеме. Вожак влетел в расставленную ловушку, а 30 крепких мужиков уж с одним бугаем способны справиться, каким бы здоровенным этот бугай не был. Вожака выволокли на берег, зафиксировали, привязав к валуну, и оставили под присмотром нескольких самцов, не участвовавших в операции. «Мне мало одного только морского хищника, показательная порка должна быть наглядной и поучительной для всех заинтересованных сторон». Затем ту же операцию проделали с вожаком магов. Тот резвился в воде, пуская водовороты, и, видимо, считал себя неуязвимым. Однако на всякого хитрого водоворотчика найдется своя сеть с грузиками. Его точно так же с позором выволокли на берег лагуны. «А теперь развяжите их, отдаю очередную команду». Котики побук-букали, но послушно развязали. «Не махайте, пацаны, ободряю котиков, на суше они слабее любого из вас. Один заточен только под море, он вообще теперь к суше плохо приспособлен. Второй привык полагаться на магию воды, только где он тут возьмет воду на берегу?» «Бук-бу, бук-бу», согласились котики. «Так, а теперь твой выход, Блюкба, начинаю настраивать своего бойца в правом углу ринга, теперь ты пообщаешься с каждым из них один на один, как мужик с мужиком». «Болю, бо-болю», Блюкба попытался включить заднюю. «Да, именно так, настаиваю жестко, со связанным пленником мужской разговор невозможен. Именно так, чтоб они были оба развязаны, иначе ты себе авторитета не заработаешь». «Бу-бу», со вздохом согласился подопечный. Он робко двинулся к вожаку хищников, но я его тормознул. «Ну нет, так не пойдет. А ну сделай свирепую морду». Я сказал свирепую, а не тупую еще свирепей. «Ну, хрен с ним, хотя бы так». Я сдержал усмешку. «А теперь подойди и сунь ему под нос натруженный пролетарский кулак, разъясни товарищу политику партии». Балюкба с перекошенной мордой подбежал к вожаку хищников и пнул в бочину. Вытащенный на сушу вожак растерял всякий боевой дух и попытки сопротивления не оказал. «Болю, бля!» — грозно предупредил Балюкба. «Болю, бу-бу, бля!» Хищник членораздельную речь то ли забыл, то ли вовсе утратил. Он только утвердительно закивал, соглашаясь на право котиков охотиться в море. Второй вожак, который из магов, точно так же признал безоговорочную капитуляцию. После этого оба вожака были отпущены с миром, а Балюкбин авторитет существенно возрос. По уровню авторитета он фактически стал приравниваться к самому Блюмбе, правда, пока только среди молодых самцов. «Лихо ты порядок навел», — похвалила меня Лула, когда мы вышли из храма. «Надеюсь, до завтра без нас протянуто ты в этот раз никакого умения не открыла?» «Открыла», — ответила Лула. «Для самок взяла хранительницу очага». «А я не заметил, не хотела тебя отвлекать. Какие планы, Марк? Пора идти в тоннели, извлекать на свет Божий Криосенту. Мне кажется, она меня недолюбливает», призналась Лула. «Тогда будет лучше, если я схожу один. Подождешь меня в горе». «Ладно», покладисто согласилась Лула, «сходи один. Мне что-то не улыбается опять встречаться с сатанистами». Я оставил Лулу и Гора на парковке станции Вулканической, а сам спустился в тоннели, отправился туда, где сидит бессвязный. Я увидел Криосенту еще издалека, когда вывернул из-за тоннельного поворота. Беса мне отсюда не видно, но он, судя по всему, на месте. Я вижу, как Криа к кому-то обращается и жестикулирует. Она заметила меня еще до того, как я подошел и помахала мне, заулыбавшись. Я помахал в ответ, заодно попрощалась с бесенком, крикнула Криосента, он единственный, по кому я буду хоть немного скучать. А затем случилось то, чего я никак не ожидал. Из-за противоположного поворота показались два бойца с отличительными знаками службы безопасности зверобогов. Они решительно направились к девушке. Криа вздрогнула, услышав их шаги, посмотрела на бойцов, а затем еще раз обернулась ко мне. В ее взгляде я прочитал презрение. Она, разумеется, решила, что это я навел на нее СБЗ. «Да как так? Откуда они взялись так не вовремя?» «Патруль СБЗ», — обратился один из бойцов к Криосенте, «я не вижу вашей учетной записи в системе. Назовите ваше имя». «Какое вам дело до моего имени?» — с усталой обреченностью ответила Криа. «Идите к бесу. Мы будем вынуждены вас задержать до выяснения», — строго сообщил боец. «Ребята, мне нужно как-то вырулить ситуацию и при этом не спалиться. Меня зовут Марк, я зарегистрирован в системе. Я ручаюсь за эту девушку». Криосента еще раз взглянула на меня. Теперь в ее взгляде кроме презрения еще и брезгливость. «Марк, не надо. Достаточно того, что ты меня предал. Ни к чему натужно изображать порядочность. Это чересчур». «Руки», — потребовал у Криа боец и достал наручники. «А ну стоять», — заорал я, выхватывая клинок. «Вы не имеете права ее трогать. Она ничего не сделала». «Маркировщик», — усмехнулся боец, — «перепил что ли? Или дамочка тебе вскружила голову? Вали отсюда». «Ребята, вы сами напросились». Я бросился с оружием на ближайшего бойца. Глава 24. Сражение вышло недолгим. Я бился на полную без дураков. Но куда мне противостоять сразу двум профессиональным воякам? Сперва мне отрубили руку, в которой я держал клинок, а затем мир вовсе померк. Не знаю, сколько пробыл в отключке, но когда пришел в себя, по-прежнему ничего не видел. Абсолютная тьма, чего с моим ночным зрением в принципе быть не должно. Зато ощутил отрубленную руку. Попробовал пошевелить пальцами, к моему облегчению пальцы шевелятся. Каким-то образом рука то ли приросла, то ли заново отросла. Ну да, я же бог, мне увечья не страшны. Сообразил, что лежу на спине, и попытался ощупать свое тело, но поднять руки не получилось, они привязаны или прикованы к какому-то основанию. «Где я?» — спрашиваю в пустоту на всякий случай. «Вы в СБЗ», — с готовностью отозвался незнакомый голос. «А вот это, мягко говоря, странно. Если бы меня привезли в СБЗ, надо мной сейчас бы как минимум стоял ДЭСФ, Как максимум, сам покоплил Лула в придачу. Что-то тут не бьется. Как я сюда попал? Задаю новый вопрос. Вас притащили два бойца, любезно пояснил голос. Вы не переживайте. Скоро все разъяснится и вас выпустят. Почему вы так думаете? Ну вы не похожи на преступника. Что-то я перестаю верить тому, что льет мне в уши этот голос. Если это мой предполагаемый сокамерник, то его уверенность выглядит нелепой. Мало ли на кого я не похож, СБЗ просто так в застенки никого не кидает и руки не привязывает. А вы собственно кто? Продолжаю расспрашивать. Меня взяли в тоннелях, патруль повязал. Вот как, а где Крия? Видимо в соседней камере. Вот теперь я почти убедился, что невидимый собеседник лжет. Если бы он видел, как бойцы схватили Криосенту, то спрятался бы, а не шастал по тоннелям. Маскироваться сатанисты умеют. А это значит, что скорее всего он подсадная утка. Ну что ж, я могу и подыграть. Не думайте, что нас так легко выпустят. Сообщаю убежденно, я слышал, кто сюда попадает, того держат подолгу. Жаль, расстроился собеседник, тогда мои дела плохи. У меня нет знакомых, кто помог бы мне выбраться. Походу, подсадной пытается раскрутить на признание, что у меня такие знакомые есть. Ждет, что я проболтаюсь, перебьется. Я просто замолчал. Голос тоже замолчал, а через полчаса я услышал звук открываемой двери и шаги. С моих глаз сняли плотную черную повязку, это из-за нее я ни черта не видел. Попривыкнув к свету после кромешной тьмы, разглядел, что надо мной стоит Брута. Не сказать, что очень удивлен, и так догадался, что ни в каком я не в СБЗ. Увидел и сокамерника. Им ожидаемо оказался бывший демон со спиленными рогами, хотя и незнакомый, этот с нами не пил. «Расстроили вы меня, Марк», Брута покачал головой, «а ведь я вам поверил». «Где Крия?» спрашиваю. «В СБЗ», Брута пожал плечами, «коллега вам об этом уже говорил». «Ваш коллега, Брута, слишком много врет». «А вы разве не врете, Марк? Какого черта вы устроили этот спектакль? Эту драку с патрулем?» Сорвавшись, заорал Брута. «Вы же понимаете, что это нелепое совпадение или...» «Тут мне пришла догадка». «Что или?» переспросил Брута. «Или вы специально подослали тех бойцов, переодетых в форму СБЗ, чтоб меня проверить? Ну а что? Пусть Брута осознает обратную сторону медали, у меня тоже есть повод его подозревать». «Я?» снова переспросил Брута и рассмеялся. «Как вам такое в голову могло прийти? Ну вам же пришло», отзеркаливаю вопрос. «Тут вы правы», согласился Брута, «мне пришло, но я к вам в доверие не втирался». «Втирались, Брута, еще как, это вы меня поджидали тогда в тоннеле, а не я вас». Снова привожу встречный аргумент, еще раз спрашиваю, «где Крия?» «Крия здесь», нехотя ответил Брута, «это она вас сюда притащила». «А что с СБЗшниками?» «Она воспользовалась вашей стычкой и наколдовала заморозку». «СБЗшники не скоро оттают. Сейчас они представляют собой две глыбы льда». «Я сам видел», — подтвердил сокамерник, «когда ходил за вашей рукой». «Как она, кстати?» «Спасибо, приросла». «Брута, перестаньте валять дурака. Развяжите меня, и не подумаю. Вы предали меня, Марк». «Забавно, недавно Крия говорила то же самое. Якобы я ее предал». Похоже, эти ребята заигрались в подпольщиков. Брута, не говорите ерунды. Я вам присяги не давал, а потому предать вас не могу в принципе. Но вы сами называли нас единомышленниками, взвился Брута. А сами за моей спиной решили увести Крия на поверхность. Вам бы и самому, Брута, не помешало побывать на поверхности. Вы тут с ума сходите. Вы, наверное, насмехаетесь, Марк. Теперь каждое мое слово он воспринимает в штыки. Чтобы нас там всех повязали, знаете, я даже рад, что все так сложилось с этим патрулем, даже если не вы его сюда отправили. Крия осознала, какой опасности подвергла бы себя, теперь она о поверхности больше не помышляет, так что, я вам даже благодарен. Вы заблуждаетесь, Брута, хватит, эта песня наскучила, бывший демон поморщился, теперь моя очередь сыграть на дудочке. Что вы задумали, скоро узнаете, Брута самодовольно рассмеялся. Я преподнесу вам отличный сюрприз, Марк, хоть вы его и не заслуживаете. Не люблю сюрпризов. Да ладно, вам понравится. Мы же с вами единомышленники, не забыли? Не забыл. Ну вот, мы наконец вернемся в ад. Восьмой круг снова займет заслуженное место. Удивлены? Странно, по глазам вижу, что не удивлены. Брута подал знак сокамернику, и они оба вышли, оставив меня одного. Ну а мне остается только ждать. Связи в тоннелях нет. никакого сигнала подать не смогу. Разве только надеяться, что Десв хватится своих ретивых патрульных. Похоже, это все-таки была нелепая случайность. Десв не знал, где у меня назначена встреча с Кря. Я ему этого не говорил. Бойцы просто прочесывали тоннели. И вот нате вам. Именно сегодня прочесали не там, где надо. Прошло около часа. Я успел заскучать, когда дверь снова открыли. В мою камеру втолкнули, черт возьми, а Лула как здесь оказалась? Лула, ты как здесь оказалась? Со мной списался Брута, ответила она со вздохом, написал, что тебя ранили, что тебе срочно нужна помощь, дал координаты. Ради такого случая высунул на поверхность нос из какой-то дыры, ладно, будем надеяться, Гор что-то предпримет. Надеюсь, старик не все мозги пробухал. Если мы не вернемся в течение, Марк, перебила Лула, к сожалению, Гор ничего не предпримет. Я прилетела в тоннели на горе. Это каким образом? Офигеваю, старик научился ползать как червь? Нет, Марк, станция подземки не зря называется вулканической. Тут недалеко есть жерло потухшего вулкана. Вот в это жерло мы и залетели. А потом, как только я вышла из кабины, нас повязали, Лула показала запястья, скованные антимагическими наручниками, гора в том числе, его цепями приковали. У меня дежаву. Что делать, Марк? Сможешь меня развязать? Устал лежать в одной позе на спине. Не смогу, тут ключ нужен. Марк, эта гадина наврала, что тебе отрубили руку. Вообще-то не наврала, руку прирастили обратно. Что у тебя произошло? Я пересказал Луле свои приключения. Такая вот вышла нелепая случайность, усмехаюсь, Кря теперь больше не хочет на поверхность. Она боится избыза, и на этот раз у нее есть основания. В этот миг снова открылась дверь. В камеру втолкнули Криосенту в наручниках. Да, вечер перестает быть томным, комментирую вновь прибывшую. Тебя-то за что заковали? Отец хочет провести ритуал, ответила Кря. Мы снова окажемся в аду. Ну да, Брута давно об этом мечтает. Зато я мечтать перестала, призналась Кря. Знаешь, Марк, когда я тебя увидела, мое мировоззрение перевернулось. Я поняла, что можно жить и жить успешно в городе богов. А ад – это тупик. Согласен, ад – это тупик. Только если ты заморозила тех бойцов, как сказал Брута, у тебя будут проблемы с СБЗ. Заморозила, конечно. Что мне оставалось? Я видела, как ты сражался. Ты же заранее знал, что обречен. Этот бой был неравный. Знал. Шансов у меня не было. Почему-то самыми смелыми и отважными принято считать победителей, сказала Кря, но в этом не так уж много отваги. Побежденный, который выходил на неравный бой, вот он отважен по-настоящему. Хорошо сказано. Я бы назвал вышедшего на неравный бой дураком, но считать себя отважным намного приятней. Через некоторое время в нашу условную камеру зашла группа сатанистов. Меня отстегнули от лежака, но только для того, чтобы надеть наручники. Клинок вернулся в мой инвентарь, и я, пожалуй, смогу его достать. Только смысла в этом не вижу. С меня вон глаз не спускают, держат наготове боевые заклятия. Не хочу позориться второй раз подряд. Нас вывели и повели по тоннелю. По мере того, как нас вели, к процессии присоединялись все новые и новые жители тоннелей. Бывшие демоны, бывшие демонессы. Их тут, наверное, больше сотни. Все они в приподнятом настроении. Многие перешучиваются в предвкушении предстоящего события. «Как вы думаете, куда нас ведут?» – спросил негромко Лула и Кря. «По-моему, мы идем к жерлу вулкана», – ответила Лула. «Во всяком случае, сюда меня привели этим же путем». «Все верно», – подтвердила Кря. «Жерло было культовым местом восьмого круга. Там и сейчас капище». В какой-то миг я еще раз словил ощущение дежавю. Увидел впереди женскую фигурку в наряде кукольной богини. Если бы Лула не шла рядом со мной, я бы решил, что это она и есть. Со спины прям очень похожа. «Марк», — шепнула мне Лула, — «наверное, это и есть та самая Барби». Я согласно кивнул. Сходство очевидно, а наряд и вовсе не спутать. Эти розовые туфли я крепко запомнил. Нас действительно привели в жерло вулкана. Я увидел в самом центре воронки скованного цепями гора. К нему нас и подвели и пристегнули к одной из цепей, которыми обмотан дракон. Кукольная богиня тоже подошла. Она развернула сверток, казавшийся пустым. Но я догадался, что это зеркало отражения времени. Несколько сотен сатанистов образовали круг так, что мы оказались в центре этого круга. Они перестали разговаривать и смеяться. Все неотрывно следят за действиями кукольной богини. Брута тоже стоит среди них. По-моему, все эти сатанисты не горят желанием оказаться случайными участниками ритуала, предпочитают оставаться свидетелями, поэтому и не подходят к нам близко. Послушайте, Барби, обращаюсь к кукольной богине, ваш ритуал с очень большой долей вероятности пройдет совсем не так, как вы рассчитываете. Кукольная богиня подняла на меня взгляд. На самом деле она не так уж и похожа на Лулу. Тип лица и фигуры одинаковый, но не более. Все-таки Лула ее правнучка через несколько поколений. Почему вы так считаете? Барби прекратила заниматься приготовлениями к ритуалу. Мне кажется, она и сама испытывает некоторые сомнения. Я уже присутствовал на двух ритуалах. Каждый раз итоги были непредсказуемы. Причем для всех. А вы тот самый Марк, припомнила Барби, вас показывали в новостях. Вероятно, да, вероятно, тот самый, не знаю, что вам наплели эти сатанисты, но сами они рассчитывают, что эти тоннели снова станут частью ада. Мне это известно, совершенно спокойно ответила Барби. Подождите, вы точно понимаете, что может произойти? Вы ведь тоже окажетесь в аду. Вас оттуда уже не выпустят. Лучше я окажусь в аду, но верну способности и силу, твердо ответила кукольная богиня, ту силу, которую вы у меня украли. Ничего я у вас не крал, офигеваю, ваши способности стали достоянием всей фракции людобогов. Заметьте, я имел возможность взять что-то для себя любимого, но не взял же. Эти способности теперь есть и у вас. Вы пошукайте в закромах, биоинженерия второго ранга очень перспективная способность. А хранилище веры, Барби кинула мне еще одну предъяву, я его не для вас запечатывала. Но у вас же оно исчезло не полностью, возражаю, я же вижу, что вы обладаете магией. Значит, хранилище у вас осталось, на два куба вера, подтвердила кукольная богиня, это мизерное хранилище. Основной объем перешел к вам. Я, конечно, балдею от таких предъяв. Она сама выставила условия, которые посчитала невыполнимыми. И не я виноват в том, что мамаша Мегра оказалась в заточении в кармане гора, и не моя вина, что я гора взял в кредит за 6500. Это как предъявить выигравшему в лотерею, что тот украл деньги у остальных участников лотереи. Барби, у меня в разработке перспективный мир разумных. Уже есть своя религия мамбаизм. Пытаюсь сторговаться с богиней, я приведу вас туда. Вы начнете раскачивать свое хранилище. Да, медленно, но зато верно. А этот ритуал чистая авантюра. Как вы этого не понимаете? Я не верю вам, Марк, прямо ответила кукольная богиня. Почему? Черт возьми, приведите хоть один здравый аргумент. Пожалуйста, легко согласилась Барби, вы все это рассказываете с одной целью. Чтобы я не вернулась в прошлое и не переиграла его, тогда вы, Марк, лишитесь всего, и способностей, и хранилища, и вашего положения в обществе. Так-то аргумент железный, крыть мне нечем. Барби вернулась к приготовлениям, давая понять, что разговор окончен. Но я сдаваться пока не собираюсь. Я же вижу, что она не лишена нравственного чутья. Она обижена, она считает себя несправедливо обделенной, но способность сопереживать пока еще не утратила. Зря вы так, Барби, кидаю еще одну удочку. Ладно я, но Лула и Криав чем перед вами виноваты, а старик-дракон чем перед вами провинился? Вы выкачаете из них силу и принесете в жертву ради ритуала? Не собираюсь я никого выкачивать, опешившая богиня снова прервала приготовление. В жерле этого вулкана текут реки маны, этого объема более чем достаточно. А действительно, только сейчас обратил внимание, что по стенкам кратера между камнями стекает множество ручейков маны. Тут и зеленая, и желтая, даже вижу один ручеек красного цвета. Все текут куда-то под закованного гора. Так вот почему дракон такой молчаливый и безучастный. Его положили в большую лужу маны, которая непрерывно пополняется. Он же наклюкался, скотина. Он же опять лыко не вяжет. Ну вот собственно и все. Моя аргументация исчерпана. Остается только наблюдать за ритуалом. Барби заканчивает приготовление. Я вижу, как моноподобно туману начало подниматься над поверхностью и выстраивать ритуальный рисунок. Марк, смотри, Лула вдруг заулыбалась, глядя куда-то вверх, подмога подоспела. Я поднял взгляд и увидел, как с неба в жерло вулкана спускаются боевые драконы. Я вижу мощного дракона Покапля, ведущего отряд СБЗ, вижу начиненного техникой дракона Техноса, ведущего отряд СБТ, вижу красавца Пепла Тимиты. Откуда они взялись? Я черкнула начальству пару строк, перед тем, как опуститься в жерло вулкана, ответила Лула как само собой разумеющееся. Ай да Лула, а я думал, она никого не предупредила. Вот что значит своевременная отчетность. Начальство было поставлено в известность, начальство заподозрило неладное, потому что нас долго не было. К сожалению, обрадовался я рано. Сатанисты были готовы к непрошенным гостям. Они все взялись за руки. Их живой круг превратился в защитный купол. Ощущение дежавю усиливается. Бойцы пытаются пробиться, но пробиться у них не получается. Не теряйте времени. Из сатанистского оцепления донесся голос Брута. Начинайте ритуал. Уже начало. Барби сосредоточенно кивнула, не отрывая взгляда от свертка с невидимым зеркалом. А зеркало перестало быть невидимым. Я увидел, как оно превращается в черную воронку. Воронка очень быстро расширяется, захватывая саму Барби, Лулу, Крия, меня, а затем и гора. Каким-то непостижимым восьмым чувством я осознал, что эта воронка втягивает в себя не пространство, а время. Когда меня затянуло полностью, я на некоторое время утратил упорядоченность восприятия. Глава 25. Восприятие настроилось настолько, что я смог осмотреться. Я больше не вижу ни жерла вулкана, ни сатанистов, хотя рядом со мной по-прежнему находится Барби, Лула, Крия и Гор. Не знаю пока, на самом ли деле мы провалились в прошлое, но место действия сменилось совершенно точно. Теперь я вижу богато украшенный бальный зал каких-то циклопических размеров. Зал заполнен гостями, которых сотни, если не тысячи, причем нас все эти гости не замечают. Такое ощущение, что мы подглядываем из невидимого пространственного кармана. Мы видим всех, а нас – никто. Являемся мы только невидимыми или вовсе неосязаемыми, пока непонятно. Мы удачно оказались в целом ансамбле фонтанов. Туша гора полностью уместилась в огромной чаше фонтана с черной маной. Я в соседней чаше поменьше. В целях эксперимента присел, обмакнул палец в густой черной жидкости и попробовал на язык. Черный коньяк очень недурной коньячок, я бы сказал. По всему выходит, для этого мира мы не совсем уж призраки. Взаимодействие возможно. Хорошо, что дракон в отрубе, сейчас бы накачался черной маны до полной невменяемости. Впрочем, он и так пьян в стельку. Сегодня у князя целых две потрясающих новости, негромко сообщил демон, одетый во фраг другому демону, затянутому в мундир, зачерпнув из фонтанной чаши два фужера коньяку. «Я только что прибыл из синих дюн», — ответил мундир, приняв от фрака один из фужеров, совершенно выпал из новостной повестки. «В синих дюнах сейчас жарко», — предположил фрак. «В синих дюнах всегда жарко», — сдержанно ответил мундир, «а сейчас вовсе пекло. Но мы уверенно тесним противника. Скоро столкнем синявок в океан. Ведьмы обречены. В таком случае я вас обрадую», заявил фрак. «Ведьмы подписали капитуляцию в самой позорной для себя форме. Сегодня князь объявит о нашей очередной победе. Никто не сможет остановить тяжелую поступь адских легионов». На высокопарное заявление про тяжелую поступь мундир едва заметно поморщился. «Действительно, отличная новость», согласился он. «То-то я удивился, что меня отозвали с фронта». Мы с Лулой переглянулись. «Похоже, мы в самом деле попали на бал сатаны. Оркестр уже взял верхние ноты, пары уже готовы пойти по кругу». «А вторая хорошая новость?» — спросил мундир у фрака. «О, вторая новость тоже победная», — с усмешкой ответил фрак. «Но эта победа не военная, а дипломатическая. По моей части, мой друг, не только огнем и мечом достигаются победы. Вы большие мастера по части каверс», — признал мундир, тщательно маскируя неприязнь. «Что на этот раз?» «На этот раз князь сбагрил олимпийцам бунтарские тоннели под видом уступки. Вы знаете, как князю осточертели эти бунтари и революционеры, и войска против них не пошлешь, поскольку они свои сукины дети, и терпеть их нет сил. Давно пора было избавиться от восьмого круга», — одобрил мундир. «Пусть теперь боги с ними нянькаются. У бунтаря всегда весь отряд идет не в ногу, в ногу только он один идет. Как вам удалось это провернуть?» «Боги должны были открещиваться от этих тоннелей до последнего. Во все подробности операции посвятить не могу, мой друг, скажу только, что задействовали чертей». Фрак расплылся в самодовольстве. «Черти трясли стены в три смены». «То есть вы саботировали работу подземки?» — догадался мундир. «Еще как. Поезда регулярно сходили с рельсов. Богов это достало настолько, что они согласились забрать восьмой круг, еще и приплатили». У нас с Лулой от услышанного вытянулись лица. Крия так вовсе не может поверить своим ушам. Оказывается, князь тьмы просто избавился от них как от балласта, причем опасного и крайне неприятного балласта. «И я князя вполне понимаю. Бунтари остаются бунтарями, хоть куда их запихни, Хоть в ад, хоть в рай. Да, любопытно, Брутто с компанией слышит этот разговор, хотел бы я взглянуть на их рожи. Они тут в аду нафиг никому не нужны. Философский пароход давно отчалил, назад его никто не ждет. Кстати, кукольная богиня тоже следит за беседой очень внимательно. Жаль, я не могу прочитать ее мысли, а я уверен, за кукольной внешностью скрывается интеллект. Во всяком случае, надеюсь, она наконец поймет, что ее использовали в темную. Однако сейчас меня больше интересует другое. По всему выходит, что князь тьмы изъял это событие из ткани бытия вовсе не потому, что считал потерю тоннелей ударом по своей репутации. Все как раз с точностью да наоборот. Восьмой круг спихнули на город богов, одержав тем самым дипломатическую победу. Я отвлекся от размышлений, потому что в бальном зале появился сам сатана, сам князь тьмы. Оркестр смолк, разговоры тоже смолкли, все взгляды обращены на рослую фигуру, облаченную в длинную мятую рубаху, доходящую почти до пят, застиранной каплакой домашние стоптанные тапки. Что тут сказать, на то он и сатана, ему можно прийти на бал хоть в ночной пижаме. Ему можно все, и своим видом он это подчеркивает. Князь тьмы вышел на середину бального зала. Друзья мои, у сатаны такой низкий голос, что вызывает ощущение ракочущего вдалеке грома. Рад приветствовать вас на моем балу. Сегодня я вижу много новых лиц, некоторых достали прямо из котлов. Достанные из котлов, стоящие тесной группкой, преданно зааплодировали князю. Они готовы на все, лишь бы не вернуться обратно в котлы. Правда, один из достанных вовремя остановиться не успел. Князь хотел продолжить речь, а этот все еще хлопал. Сатана поморщился. Возле неудачника как из-под земли возникли два черта и потащили из бального зала. «Я могу быть полезен», — надрывно кричал неудачник, понимая, куда его тащит. «Я работал секретарем госдепартамента. Энтони, меня зовут Энтони. Первый блин комому Энтони», — констатировал князь. «Пусть поварится еще немного 1-2 тысячи лет, чтобы соображал, что есть время хлопать, и есть время прекратить хлопать, хотя кадр перспективный потом пристроим по дипломатической линии так и чем я». Никто не решился подсказать сатане утерянную мысль. Тут, похоже, остались только ученые горьким опытом. Лезть к нему с подсказками себе дороже. «Ах да», — припомнил князь тьмы, прищелкнув пальцами, «у меня для вас хорошая новость. Помните, я говорил, что синие ведьмы сами ко мне придут и сами пошьют костюм из крыльев синих медоедок, да еще будут уговаривать меня принять его в дар. Помним, было такое», — раздались не очень уверенные голоса. «Так вот, смотрите прямо сейчас». Синие ведьмы согласились на позорную капитуляцию. Сатана обернулся через плечо куда-то в глубину бального зала. «Ну где вы там? Тащите свой костюм». К князю подошли три женщины с синеватым оттенком кожи. Видимо, они и есть капитулировавшие синие ведьмы. Одна из них преклонила перед сатаной колено и протянула одежный артефакт в виде кулона бабочки на цепочке. «Да ладно», — великодушно отмахнулся сатана, — «вставать на колено не обязательно». Он принял кулон, надел на шею, а затем снял ночной колпак, кинув его кому-то из слуг. Сменив артефакт, он преобразился. Вместо дурацкой длиннополой рубахи он теперь облачен в потрясающий красоты синий костюм, переливающий десятками оттенков синего цвета. Лично мне такая форма капитуляции показалась странной, но остальные не удивлены. Видимо, в курсе, видимо, для синих ведьм материя, из которой пошит костюмчик, имеет сакральное значение. Старшая ведьма поднялась с колен с явным намерением покинуть зал, но сатана не посчитал дело оконченным. «Ну куда же вы, моя дорогая?» Он решил над ведьмой поглумиться подольше. «Раз уж пришли ко мне на бал, побудьте еще. Не откажите в удовольствии пригласить вас на танец». «Почту за честь», — ответила ведьма с каменным лицом. Заиграла музыка, князь галантно повел синюю ведьму в танце. Сама ведьма, танцуя, старалась на князя не смотреть, отворачиваясь к фонтану. «Марк», — шепнула мне Лула, — «ее выражение лица тебе странным не кажется?» Вынужден с Лулой согласиться. Из-за маски каменного безразличия проглядывает потаенное торжество. Что за фигня? Она сейчас позор хлебает половниками, откуда повод торжествовать? Взгляды всех гостей прикованы к танцующей паре. Не только я, никто пока ничего не заподозрил. Я старался вглядываться, надеясь увидеть хоть что-то. Пояс шахида-смертника, скрытый шип с коварным ядом, разбрызганную в воздухе аэрозоль. Ну нет, бомбы, яд – это все фигня. Сатану этим не пронять, но синяя ведьма едва скрывает довольную улыбку. Что-то должно произойти, но что? Когда вальсирующая пара сатаны и ведьмы приблизилась к чаше с черным коньяком, оказавшись от меня в какой-то паре метров, я наконец заметил одну странность. Подаренный ведьмой костюм будто начал расслаиваться на множественные чешуйки. Я понял, что через несколько секунд костюм просто рассыпется. И тут же вспомнил послание, которое получил капли по капле от князя тьмы, в котором князь требовал вернуть ему зеркало отражения времени. «Сатане, конечно, можно многое», — писал он, — «но оказаться с голой жопой на собственном балу — перебор даже для меня. Мы искали в послании князя скрытый смысл, а никакого скрытого смысла там не было». Он написал буквально с ним произошедшее. «Я, конечно, восхищаюсь смелостью и находчивостью синей ведьмы. Наверное, трудно, если вообще возможно, уязвить князя тьмы сильнее, чем выставить с голым задом перед собственной свитой и гостями. Это даже не позор, это позорище. Но если честно, лично я бы предпочел, чтобы князь больше ничего менял. Лучше бы все осталось как есть, и тоннели не возвращались бы обратно в ад». Запустив руку в инвентарь, я извлек засохший цветок, то самый одежный артефакт, который нашел в бардачке у гора. Князь как раз поравнялся со мной и даже слегка наклонился к фонтану, будто чувствовал, что спасительное решение именно там. Ну а дальше мне осталось только протянуть руку и сунуть цветок ему за ухо. В следующий миг чудесный синий костюм от коварной синей ведьмы исчез, но голым князь не остался. Костюмчик из драконьего бардачка не так крут, зато в тему. Как раз для танцев костюмчик. Ведьма глубоко разочарована и раздосадована. Князь выглядит довольным. Не прекращая танца, он вдруг как бы невзначай показал мне оттопыренный большой палец. Уж не знаю, увидел он меня или просто догадался, что именно произошло, но системная справка выдала сообщение. «Князь тьмы выражает вам благодарствие за своевременный подгон, ваш липень пришелся очень кстати, ваше верохранилище увеличено на 50 кубоверов, примите сообщика в знак расположения». На этом событие закончилось. Мы вынырнули обратно в настоящее, и судя по тому, что в жерле вулкана ничего не изменилось, можно сделать предположение, что ни князь, ни кукольная богиня не стали ничего менять. Сатанисты по-прежнему держат защитный купол, но они уже и сами поняли, что никакого возврата в ад не случилось. Их боевой настрой заметно просел, а безволик к сопротивлению спецназ быстро додавил их защиту. Сатанистов стали вязать и бросать внутрь полицейских драконов. Их застарелые страхи сбылись. Боюсь, следующие несколько тысяч лет они в самом деле проведут в застенках СБЗ. К нам приблизился Десв в боевой ипостаси. В его руках приготовлена еще одна пара наручников. «Десв, останавливаю безопасника, не надо арестовывать кукольную богиню. Сатанисты использовали ее в темную. Она жертва обстоятельств». Десв покосился на Барби, на Криа и пожал плечами. «Как скажешь, Марк». Он молча отстегнул наши оковы, в том числе цепи гора, и убежал руководить погрузкой арестованных. С бунтарями все непросто, бунтари даже под арестом пытаются качать права и выдвигать требования. Очень скоро жерло опустело. Бойцы Техноса и по капле отвалили, забрав всех сатанистов. Только Атимита как всегда задержалась. «Марк, помощь нужна?» «Нет, спасибо. Сами справимся. Слава богу, гора можно гнать на автопилоте. Доберемся». «Ну как скажешь», Атимита запрыгнула в кабину своего пепла и тоже взлетела. «Спасибо, Марк», поблагодарила Барби. «Когда мы остались одни, ты спас меня от заключения. Но ты же не стала менять прошлое, поясняю свое решение». «Не стала. Я поняла, насколько опасны могут быть игры со временем. Воспользуюсь твоим советом. Найду себе какой-нибудь перспективный мир, начну покровительствовать какому-нибудь роду. Я же обещал, будет тебе перспективный мир. И не только мир, нужно как-то устраивать тебя на поверхности». «И Криа тоже», добавила Лула. «И Криа тоже. Это само собой, приглашаю всех вас на стоянку людобогов. Там все и обмозгуем». На автопилоте дракон летел дико неестественно, устраивая нам штормовую качку. Не удивлюсь, если издалека его принимали за голема. «Гор, черт тебя дери», я крикнул в сердцах, «маши перепонками аккуратней, не дрова везешь». «А съесть дрова», неожиданно возразил проснувшийся Гор и добавил глубокомысленно, «дрова везут дрова». После этой тирады он снова замолк, видимо опять уснул. Но главное, добрались. Заняв место на парковке, дракон тут же захрапел, выпуская дым из ноздрей. Впрочем, Криа неудобств точно не замечала. На город богов смотрела широко раскрытыми глазами. Все ей здесь в новинку и все нравится. Спустились со стоянки в бар на лифте, потому что лифт Крия пока еще ни разу не видела. Мы заняли столик, я заказал для нее кофе, памятуя, что сама ей за 7000 лет надоела. «Скажите», она застенчиво поинтересовалась у бармена, «у вас бывает мороженое?» «Мороженое», удивленно повторил Стак. «Мне рассказывали, что в городе богов бывает такое лакомство. Это замороженное сладкое молоко». «Я знаю, что такое мороженое», заверил бармен, «но у нас нет оборудования для его приготовления, но ингредиенты для него есть. А можно я попробую?» С горящими глазами попросила Криосента. «Можно, почему нет?» Стак проводил ее за свою барную стойку. Несколько минут они там на пару что-то обсуждали, колдовали, а затем Крия вынесла на подносе 5 готовых порций в стеклянных вазочках. Стак тоже присоединился к дегустации. «Знаете», — сказал я, сняв пробу, — «это самый настоящий пломбир, причем высшего качества», — добавила Лула. «Это станет хитом нашего бара», — убежденно подытожил Стак. «Вы предлагаете мне работу?» — заинтересованно спросила Крия. «Я даже настаиваю», — весомо заявил Стак. «Такой талант нельзя зарывать в землю, а я зарывала 7000 лет». К нашему столику начали подтягиваться другие посетители. «Это что у вас? Это настоящее мороженое? Можно мне тоже попробовать?» «Можно», — вместо Стака ответил бар, появившийся в баре на запах денег, 30 кворков за порцию. Он подсел к нашему столику, не спрашивая разрешения, угостился из моей вазочки. «Значит так», — зам по кадрам сразу взял деловой тон, обращаясь к Криосенте, — 10 кворков стоят ингредиенты, 10 кворков уходит на прибыль заведению, 10 кворков ваши, учитывая проходимость нашего бара, косарь за смену вам обеспечен. «Так много», — обрадовалась Крия, — «я согласна». Не желая ждать ни минуты, Криосента вернулась за стойку, начав готовить новую партию мороженого. К ней выстроилась очередь. По-моему, Криосента счастлива, она получила то, чего ей так не хватало в тоннелях. Внимание публики, общение и востребованность. Приличная зарплата пойдет приятным бонусом. Как удачно сложилось у Крия, порадовалась Барби, может и для меня найдется место в вашем баре. Увы, готовить не умею, но могу разносить напитки. Найдется, опережаю уже раскрывшего рот бара, но не в баре. Ты ведь технарь, как говорится, от бога. Ну да, подтвердила Барби, могу работать технологом. Но если честно, даже не мечтала. Технобоги не берут на работу людобогов. Тогда я тебя обрадую. У нас есть собственное высокотехнологичное производство, вон как раз и Бэк подошел. Он у нас зам по технической части. Технологи нам нужны, сходу ухватился Бэк. Скажу больше, делаю паузу и загадочно улыбаюсь. Технологи нам не просто нужны, а позарез нужны. Марк, ты опять что-то придумал? Рассказывай. Глава 26. В том и дело, поясняю, пока еще ничего не придумал, а придумывать надо. Пока непонятно, признался бар. Я сегодня случайно помог князю тьмы, а во, да так, мелочь. Подогнал ему неликвидный костюмчик. За это князь с барского плеча сообщика увеличил мне объем хранилища. Я не понял, переспросил бар, перебивая, так сообщика или с барского плеча. Для князя это одно и то же. Так вот, мое хранилище перевалило за сотку. Одним словом, я могу взять новую способность. Круть, одобрил бар, и что ты возьмешь? Уже взял фракционку биоинженерия 3. Везет нам с тобой, Марк, порадовался Бэк, ни разу не взял для себя лично, только на фракцию. Мне это выгодно, не переживай. К тому же у меня разблокировался огнестрел. Ты становишься опасен, Марк, усмехнулась Лула. Сперва клинок, теперь огнестрел. Что дальше? Переносной зенитный комплекс. Увы, Заирка в прошлой жизни у меня не было. Да и на кой он здесь? Мы же тут все бессмертны. А мне бы хотелось разъяснить тему костюмчика, зацепился бар. Это что за неликвидный костюмчик, за который сильные мира сего делятся объемами хранилища? Тут дело не в костюме, а в своевременности. Извините, ребята, без подробностей. Бар, отстань от Марка с костюмчиком, запротестовал Бэк. Биоинженерия третьего ранга поважнее любого костюмчика. Что она дает? Вот это и надо выяснить. Тогда пойдемте выяснять. Бэк решительно поднялся с места. Я тоже встал из-за столика, одновременно кивнув Барби, давая понять, что она идет с нами. А я в баре посижу, Лула осталась на месте, я в ваших инженериях все равно не понимаю. Я, с вашего позволения, тоже останусь здесь, отпросился бар. Мне надо придумать рекламную концепцию для мороженого. Есть идеи для названия бренда? Крия, предложила Лула. Айс Крия, добавил я. Ладно, придумаем что-то, задумчиво протянул Бар. «Я думаю, рекламу дадим такую, чтоб звучало из каждого утюга. Тема-то перспективная. Посещаемость бара поднимем на четверть, не меньше». Оставив Бара и Лулу, спустились в подземный производственный этаж. Марк, по пути Бэк решил воспользоваться ситуацией, чтобы выбить под производственное направление дополнительные площади. «Нам надо создавать конструкторское бюро. Мы на коленке прорабатываем техпроцессы, а это не дело. Прям целое бюро, а ты думал? Мы вышли на серьезные объемы. Любая незначительная с виду оптимизация дает большую экономию. Согласен. Мы должны стремиться, если не сравняться, то хотя бы приблизиться к техносу в себестоимости матриц. Вот и я о чем. Без этого в конкурентной борьбе не выстоять. Что нужно? Еще один этаж?» Спрашиваю почти обреченно. «И желательно подземный», — настоял Бэк. «Ты сам знаешь, наши шахтеры на поверхность выходить не могут». «Ладно, подумаем. Вроде бы один подземный этаж воткнуть еще можно». «Можно, Марк, я все посчитал. Перед тем, как зайти на склад готовой продукции за матрицами, провели Барби по цеху, чтоб она смогла своими глазами оценить наше производство». «Впечатляет», — призналась Барби. «У вас тут и вправду большой цех. До корпорации Техноса нам как до вершины Олимпа», — сказал Бэк, — «но себестоимость постепенно снижаем за счет расширения линейки матриц. Это позволяет меньше сливать в отработку». Барби согласно кивнула, а затем сразу сходу накинула пару решений, которые бы помогли еще больше сократить издержки. «Начиная с методов щадящей абсорбции, постепенно доходим до ректификации под высоким давлением», — пояснила она. «Если будем прогонять в несколько циклов, экономия должна выйти приличная». Мы с Быком переглянулись. «Похоже, у кукольной богини по части технологий голова и вправду варит». «Отличная идея», — похвалил Бэк. «Ничего особенного», — поскромничала Барби. «Довольно долго занималась фармацевтикой, успела нахвататься». Набрав матриц всех видов, поднялись на парковку. «На ком сегодня будем ставить опыты?» — деловито спросил Бэк. «Как обычно, на горе. Тем более пациент уже под общим наркозом. Его хоть режь, скотину такую». Подошли к храпящему дракону, разложили матрицы. Бэк оперирует, я ассистирую, Барби просто смотрит. Однако новых слотов у дракона не появилось, — озабоченно поведал Бэк, сделав предварительный осмотр. «И что делать?» «Достану пока старые матрицы. Ему прямо сейчас повышенная сила и скорость не нужны». «Да уж, сейчас пациенту нужен только здоровый сон, соглашаюсь». Бэк перебрал все имеющиеся матрицы, но, к сожалению, ни одна не дала никаких результатов. «Странно», — Бэк задумчиво потер подбородок. «Марк, ты точно взял фракционку?» «Вот те крест», — отвечаю убежденно. «Ладно», — хмуро сказал Бэк, возвращая дракону прежние матрицы, — «сделаю запрос техноману, у него ассортимент пошире». «Опа, чего там?» — спрашиваю встревоженно. «Только не говори, что теперь и старые матрицы не встают». «Встают, еще как встают», — обрадованно поведал Бэк. «Встают лучше прежнего». «Это как? А ты посмотри характеристики своего дракона. Лезу во вкладку технических показателей, гора. Все матрицы после переустановки увеличили эффект. Матрица пространства теперь добавляет не 2 куба, а 3. Матрицы усиления и ускорения повысили прирост до 20 и 15% соответственно. Не такая уж никчемная штука, это биоинженерия 3-го ранга. Это мы теперь всех клиентов можем обрадовать по 2-му кругу. Причем даже вкладываться в новые матрицы не надо», — добавил Бэк, — «достаточно просто вынуть старые, а потом вернуть на место. Осталось только решить, сколько будем брать за переустановку. По идее, дело минутное. По 5 кусков, не меньше». Как только дошло до денежного вопроса, на парковке тут же нарисовался Бар. «Шутка ли, все усиления улучшатся на 50%, не меньше, чем по 5-ке. Бар, ты подглядывал, что ли?» «Во-первых, не я, а Олеся. У нее работа такая. А во-вторых, не подглядывала, а подслушивала». В подтверждение слов Бара, мобильная помощница материализовалась рядом с нами. «А если кто-то еще не ставил у нас матриц?» — спросил Бэк. «Да так же», — отмахнулся зам по агитации, — «добавляем 5000 к базовой цене, чтоб старым клиентам не обидно было». «И то верно, не стоит расстраивать старых клиентов. А мы с Олесей тоже потрудились», — похвастал Бар. «Рекламный ролик почти готов. Криосент отлично подходит как лицо рекламной кампании. Олеся почти все смонтировала, осталось музыку наложить». Олеся скромно потупила взгляд, но я знаю, как ей приятна похвала. «Погоди-ка», — до сих пор стоявшая в стороне Барби заинтересовалась личностью мобильной помощницы, — Ты бесплотный дух, что ли? А вот сейчас обидно. Извини, не хотела тебя обидеть. Кукольная богиня подошла к Олесе почти вплотную. А хочешь получить тело? Тело? Переспросила Олеся недоверчиво. Да, будешь иметь плотное тело, как у нас. Это невозможно. Олеся готова посчитать, что над ней насмехаются и обидятся. А вот мы сейчас проверим, спокойно сказала Барби. Бек, одолжи матрицу вещества. Да-да, вон она, ты ее предпоследний в дракона вставлял. Барби приняла у Бека матрицу, прищурила один глаз, будто высматривая что-то, а потом вставила матрицу в слот. Олеся замерла, боясь пошевелиться. Она с самого начала комплексовала своей бестелесностью, мечтала получить тело. Теперь страшно боится, что надежда, подаренная кукольной богиней, окажется пустой. Черт возьми, я не знал, что у Олеси тоже есть матричный слот. Бек протянул руку, чтобы потрогать мобильную помощницу, но засмущался и не решился. Никто не знал, что у Олеси есть слот, даже ее создатели. Сообщаю и протягиваю ладонь. Олеся, попробуй пожать мою руку. В состоянии близком к обморочному Олеся потянулась к моей руке. Она решилась на это не сразу. Страх разочароваться преодолела только с третьей попытки. Ее пальцы легли в мою ладонь. Почти невесомые пальчики, как осенняя паутинка, и тем не менее, настоящие пальчики, которые я чувствую. Надо же, получилось. Олеся, прими мои поздравления. Олеся разрыдалась от счастья. Мы ждали, когда она успокоится. Она никак не могла остановиться, слезы так и катились из глаз, пока она с каждым из нас обнималась. На мне Олеся просто повисла, не желая отпускать. Олеся, Олеся, твои слезы теперь настоящие и вполне мокрые. Я пожурил ее в шутку, ты мне весь пиджак залила. Прости, босс, повинилась Олеся, не переставая реветь. Я уже почти успокоилась. Вижу, как ты успокоилась. Олеся, а ну-ка, давай проверим, что ты приобрела и что потеряла. Потеряла? Олеся испугалась и плакать перестала. Ну, как бы до этого ты могла исчезать и появляться в любом месте. А теперь можешь, сможешь мгновенно переместиться вон, скажем, к той топливной колонке. Олеся попробовала переместиться. В общем-то у нее получилось с той разницей, что она не пропала полностью из восприятия, а превратилась в сгусток желтого света, который почти мгновенно преодолел расстояние в 20 метров. Затем она снова материализовалась полностью. Неплохо. Ты больше не становишься полностью невидимой, но главное, сохранила способность нуль транспортировки. Сохранила, подтвердила Олеся, метнувшись на прежнее место. Отлично. А теперь проведем еще один опыт. Какой опыт, босс? Я готова. Значит, ставлю задачу. Ты должна смотаться в бар. Погоди, я еще не договорил. Слушаю, босс. Мобильная помощница чуть не приплясывает от нетерпения. Смотаться в бар, повторяю, взять у стака чашечку кофе и вернуться обратно. Олеся исчезла, а через полминуты возникла на том же месте с чашкой горячего кофе. Спасибо, принимаю чашку и отпиваю. Стак наливал кофе 32 секунды, босс, отчиталась Олеся, иначе я принесла бы его намного быстрее. То есть ты хочешь сказать, что с чашкой ты тоже мгновенно переместилась? Ну да, Олеся не ухватила причины моего удивления. Так, давай для верности еще одну попытку. Еще кофе, босс? Нет, не кофе, вон там кто-то оставил канистру с жиженной маны. Сможешь ее притащить? Один момент. Олеся переметнулась к канистре. Поднять канистру она еще смогла, хотя было видно, что это стоит больших усилий, а вот переместиться вместе с ней не вышло. В момент переноса канистра просто упала там, где мобильная помощница перешла в режим портации. Расстроенная Олеся появилась перед нами. Она слишком тяжелая, босс. Ну это ожидаемо, Барби успокоила помощницу. Твое тело имеет низкую плотность, но и этот результат впечатляет. Мы все согласились с Барби, а потом провели еще ряд опытов. Олеся оказалась способна манипулировать с нетяжелыми предметами. Она уверенно вставляла заправочный пистолет, меняла и устанавливала матрицы, переносила предметы с места на место, но портироваться могла только с предметами не тяжелее килограмма. Результат действительно впечатляет, подвожу итог экспериментам, надо это все обмозговать. Давайте перейдем в офис. В офисе тем же составом устроили мозговой штурм. Все это здорово, заложив руки за спину, Бар прохаживался по офису, никак не желая садиться, но я не вижу практического применения. Вообще-то духов в этом мире хватает, осторожно возразил Бек. Духи селятся от тоннелей до Олимпийских склонов. Духов-то хватает, Не стал спорить Бар, денег у них не хватает. Вернее, денег у них нет вообще, от слова совсем. Проще говоря, духи не платежеспособны. Мы можем работать, робко возразила Олеся с секретарского места, вступившись за духовную братью. Ну допустим, Бар все-таки уселся за переговорный стол, нужна бизнес-схема. Как мы монетизируем новую способность? А что тут гадать? Многие имеют мобильных помощников, начал Бар, и захотят, чтобы их помощники обрели тело. Таких помощников много где можно использовать. Они могут работать продавцами, кассирами, курьерами, а еще таксистами, рабочими и сервисными мастерами. Бар добавил список, иными словами, духи займут нашу собственную нишу. Нишу, в которой работают людобоги, профсоюз нам за это спасибо не скажет, если только мы не собираемся выплачивать пособия по безработице. Так-то Бар прав, согласился завхоз, мы можем открыть ящик Пандоры, который потом обратно не закроешь. Все верно, и с этим не поспоришь, беру слово, но я предлагаю посмотреть на проблему шире. Технос и так выдавливает нас с традиционных рынков услуг, и рано или поздно выдавит. Потому что использовать големов тупо дешевле. Это если не считать стоимость их производства, возразил Бек, големы окупятся не быстро, но все равно окупятся. Учитывая, что в городе богов планирование на 1000 лет вперед в порядке вещей, высокая себестоимость голема никого не остановит. Что ты предлагаешь, Марк? Тема с духами имеет высокий потенциал, который со временем позволит людобогам занять свою уникальную нишу. Отказываться от этого направления считаю глупостью. Но, вот с этого но и надо было начинать, проворчал Бар, но мы пока не будем объявлять об этом на всю фракцию. Ты прав, Бар, массовую безработицу допустить нельзя, развиваю свою мысль, пока будем наделять духов плотными телами в ограниченных количествах, и позиционировать их будем, как тех же помощников руководителя, а не как таксистов и рабочих. Позиционировать, идея хорошая, Бар выразил скепсис. Только что помешает тем же зверобогам начать их использовать в рабочих специальностях. Запретить мы им не сможем. Уже завтра духи встанут за прилавки и начнут водить драконов. Мы запретить не сможем, тут ты прав, но мы поставим такую цену апгрейда, что никому в голову не придет ставить духа за прилавок. Любопытно, какую? 100 000 кворков минимум. Эти 100 000 все равно окупятся, Бек покачал головой, и будет та же история, что и с големами. Ты верно подметил про планирование на 1000 лет вперед. Босс, можно мне сказать? Олеся дисциплинированно подняла руку. Можно, Олеся. Даже нужно. Мы же обсуждаем, как бы это громко ни звучало, судьбу твоих собратьев. А если мы будем принимать духов в профсоюз? А как мысль любопытная, оживился Бар. С одной стороны, как членам профсоюза мы обеспечим духам социальные гарантии и защиту. С другой, обяжем их платить профсоюзные взносы. Точно, воскликнул Бек, тогда их труд не будет дармовым по определению. Зверобоги обязаны будут платить духам достойную зарплату. Ну вот и бизнес-схема начала прорисовываться, заявляю довольно, надо только выяснить, сможем ли мы юридически принимать духов в профсоюз. Мало ли там какие закорючки. Босс, я уже посмотрела, снова подала голос Олеся, никаких ограничений нет. В муниципальном уставе даже не используется слово «бог», а только более широкое слово «разумное существо». То есть чисто теоретически мы можем принимать и драконов? Можем. Есть даже прецеденты, когда на драконов записывалось имущество. Ну а что, в моем прежнем мире смертных наследство оставляли даже кошечкам и собачкам. Принимаю Олесин довод, чем хуже драконы. Они собачек точно не глупее. Марк, надо бы сперва выяснить, кто и как наделяет духов искусственным интеллектом. Бек решил слегка охладить мой профсоюзный пыл, мы технологией не владеем. Олеся, призываю помощницу, расскажи, как тебе прививали интеллект. Это очень больно, босс, и очень страшно. Вот даже как, но ты не жалеешь, что им обзавелась? Не жалею, едва слышно ответила Олеся. Мы попытались ее расспросить поподробней, но она замкнулась. Рассказывать что-то еще про болезненную процедуру не захотела или скорее не смогла. Ладно, пресекаю расспросы, сам съезжу в ту контору. Попробую разузнать, не будем мучить Олесю. Говорить об этом ей слишком тяжело, бедняга от нас даже сбежала. Как оказалось, Олеся не сбежала, а сбегала встретить посетителей. Сгусток желтого света пропал ненадолго и быстро вернулся. Пришли из администрации, босс. Звать, я их пока в баре оставила. Зови, раз уж пришли, хотелось бы знать, что понадобилось от нас администрации. Алиса привела двух административных зверобогов. Чиновники чинно уселись за переговорный стол. Мы пришли уведомить вас, протокольно изрек чин, что торги по выкупу стоянок назначены на завтра. Как на завтра? С какого перепуга? У нас еще 2 недели, не меньше. К сожалению, фракция технобогов настояла на ускорении процесса. Если завтра до 2 часов вы не выкупите стоянки, торги состоятся в аукционном зале, твердо заявил чиновник. Технобоги настояли? Переспросил Бар. Что за чушь? Технос сам умыл руки, не стал торговаться. А теперь ему позарез понадобились наши стоянки? Без комментариев, сухо сообщил зверобог и поднялся с места. Когда чиновники свалили, Бар дал волю чувствам. Это же очередная подстава, Марк. Мы не сможем выкупить завтра. Нам надо набрать еще минимум 25 миллионов. Конечно, подстава, подтверждаю, и на этот раз подстава от Техноса. Видимо, наша рекламная кампания хорошо сработала. Блицкрик у него не удался. Големов зверобоги привлекают не так охотно, как он рассчитывал. То есть Технос решил надавить на административные рычаги, чтобы вот так избавиться от конкурентов? Ага, ничего личного. Просто бизнес. Олеся, зови сюда Лулу срочно. Лула поднялась в офис через минуту. Что случилось, Марк? Спросила она встревоженно. Технос собирается завтра выкупить наши стоянки. Но нам же дали месяц. Как видишь, дали да отобрали. Пиши по каплю. В конце концов мы спасали его подгорающий зад. Он как минимум нам обязан. Пусть вмешается. Марк, пока Пля в городе нет. Он сегодня получил назначение на пост градоначальника на следующие 4000 лет. Улетел на Олимп на церемонию. До завтрашнего вечера его здесь не будет. Вот же гадье, зверобожье. Не поверю, что это совпадение. Наверняка специально подгадали, чтоб пока Пля в городе не было. Мы срочно начали вырабатывать план Б. Подняли на уши все стоянки людобогов. Срочно сливали товары и сырье с большой скидкой. Кинули клич о срочном займе. Простые работяги перечисляли в кассу профсоюза личные сбережения. Многие отдавали последние деньги. Но к позднему вечеру мы уже поняли, набрать нужные 60 миллионов на выкуп не сможем. Хоть тресни, 40 наскребли, но еще 20 брать просто негде. Все, ребята, хватит, останавливаю бессмысленную суету, не наберем мы так много. Если прямо сейчас не случится чудо, и не нарисуется какой-то неожиданный благодетель минуту, мне кто-то в личку написал с пометкой «срочно». Я залез в личку в тайной надежде на чудо, но, увы, чудо не случилось. Сообщение прислал Десв. Коротенькое такое лаконичное сообщение из 2 слов. Мгра сбежала.